когда-то вокруг, да не те. Жизнь на сон походила чудной, да не мой. Будто все, начиная на белом листе, окончаясь головой в чьей-то книге чужой. Осень сдула с меня серый пепел страниц и оставила мне только память, шутя. Только день, только листья, что падают ниц перед страшной и вечной загадкой бытия. Я нырял на дно бутылки и всплывал наверх. Я преломлялся в грубых гранях стакана. Мне казалось, что я слышу стук в мою дверь. Капала вода из крана. Мне со старым проститься, но новым не быть, не избегнув и маленькой самой из бед. Как хотелось порой мне все это разбить и впустить в одинокую келью рассвет. Я забылся, пропал, но я скоро проснусь и пойду к тебе сквозь заколдованный лес, в край, где самой счастливой моя будет грусть, в край последних открытий поздних чудес. Я нырял на дно бутылки и всплывал наверх. Я преломлялся в грубых гранях стакана. Мне казалось, что я слышу стук в мою дверь, но это капала вода из крана. Я нырял на дно бутылки и всплывал наверх. Я преломлялся в грубых гранях стакана. Мне казалось, что я слышу стук в мою дверь, но это капала вода из крана. Всего лишь капала вода из крана.